Глава 22. Я теряюсь. Не знаю, что сказать, не знаю, как ответить. Первое, что приходит в голову — выпалить всю правду. И я, честно говоря, так и планирую сделать. Даже рот открываю, чтобы произнести, что забеременела после нашего с ними отпуска. Настолько я оказалась неподготовлена к вопросу. Но, к счастью, в какой-то момент мой мозг начинает работать. Включается, отторгает идею рассказать правду. Я вдруг вспоминаю, что они не должны ни о чем узнать. Взгляды Яны и Феликса холодные, нетерпеливые, требовательные, пронизывают меня насквозь. Каждая секунда, растянувшаяся в вечность, заставляет меня нервничать. Я... Господи, соберись. Их взгляды прожигают меня насквозь, заставляя сердце колотиться так, что, кажется, его биение слышно в полной тишине номера. Ян сжимает телефон в руке, а Феликс смотрит на меня так, будто видит впервые. Я чувствую, как потеют ладони. Паника подступает, но в последний момент я заставляю себя дышать ровно. Это мой племянник. Голос звучит ровно, но внутри все дрожит. Сын моего брата. Ян и Феликс переглядываются. Я не знаю, поверили ли они, но главное сказано уверенно. В их мире, где все покупается и продается, ложь должна звучать безупречно, иначе тебя разоблачат в тот же миг. «Твой брат?» — уточняет Феликс, склонив голову на бок. «Да», — я киваю, стараясь не сглотнуть слишком заметно. «Он сейчас в командировке, а мама помогает с ребенком. Я стараюсь не теребить край платья, не выдать себя, но Ян не отводит глаз. Ему, кажется, моя история не нравится, но он молчит. Феликс снова смотрит на телефон, потом со странной полуулыбкой забирает его у Яны и возвращает мне. «Сладкий малыш», — произносит он, — «и на тебя похож». «У нас в семье все дети такие». Быстро бросаю, забираю телефон и прячу его в карман. «А мы и не знали, что у тебя есть брат», — неожиданно произносит. Я чувствую, как ледяная игла страха скользит по позвоночнику. Вру, и они знают. Они понимают. Или пока только подозревают. Я не особо рассказываю о личном. Пожимаю плечами, пытаясь отвести взгляд. Это ничего не меняет. Кстати, как прошли переговоры? Я намеренно отвожу их внимание, и, к счастью, Феликс подхватывает тему, начиная рассказывать, как партнеры пытались выкрутить условия. Ян молчит, но я чувствую его пристальный взгляд. Он не поверил. Или поверил, но сомневается. И это хуже всего. Я ничего не понимаю, не могу считать их реакцию. Ян вдруг делает шаг ко мне, сжимая пальцы в кулак, но тут же расслабляется, явно сдерживая себя. Его взгляд цепляется за мое лицо, а затем он хмурится еще сильнее. Ему вообще наплевать на то, что Феликс продолжает говорить о работе. Он полностью сосредоточен на мне. «Как его зовут?» Произносит он почти буднично, но в голосе слышится напряжение. Я не отвечаю. Смотрю на него, будто не понимая, будто забыла уже, что пару минут назад мы обсуждали ребенка. «Саша!» — давит на меня тоном. «Какая разница?» — отвечаю уже агрессивно. «Мы с вами здесь не моего племянника собрались обсуждать?» Ян чуть заметно сжимает челюсти. Я знаю, что он что-то понял, но пока не озвучивает своих мыслей. Феликс наблюдает за нами, явно не понимая, почему Ян так пристал с расспросами. «Забавно». Протягивает он, проведя рукой по шее и задевая бешено пульсирующую венку. «Ты так переживаешь, будто скрываешь нечто важное. Мы ведь просто интересуемся». Я заставляю себя улыбнуться, но внутри все сжимается. Я переживаю, потому что не знаю, что произойдет дальше. Ян и Феликс переглядываются снова, но, к счастью, больше вопросов не задают. Они подходят ко мне, по очереди. Сначала Ян, потом Феликс, трогают, целуют. «Точно не знаешь?» — хрипло спрашивает Феликс. «Господи, лишь бы они забыли обо всем.